Потом, подбодрил ее парень, потом я подумала, что для фантазии не важно, настоящая она или нет, да и, как говорил Рене Декарт, я мыслю, следовательно, я существую, а раз так, то я просто буду жить дальше, как жила, помогать детям, попавшим в беду, и вас не смущает тот факт, что вы, лишь женская версия оригинальной придумки, спросил на это у нее Павел. А, может, это наш мир так отразился в умах ваших авторов, усмехнулась Шарлин. Быть может, ваши писатели и сценаристы просто интерпретировали видение нашего мира на бумагу и на пленку, интересное рассуждение, хмыкнул Павел. Так и что вы будете делать с этим знанием? Для начала, я попробую связаться с древней Искамартаджа, чтобы та помогла избавить Джинн от Феникса. Ты же считаешь, что это космический дух, что завладевает людьми? Да, я так считаю, ответил на поставленный вопрос Павел. Древняя же может помочь вам с этой бедой, не убивая Джинн, как то пришлось сделать Лагану в фильме. Благородно, кивнула Шарлин. Кстати, я хотела сказать тебе спасибо за то, что ты не дал умереть Юрика Яма, Джинн и Скарлетт. Если они и будут живы, то только благодаря тому, что ты вмешался в ход событий. Пусть ты и не должен был существовать в этом мире, но, как минимум для небольшой группы мутантов, ты стал самым настоящим героем. Да ладно вам, аж покраснел от этих слов парень. Я просто сделал то, что смог. Кем бы я был, если бы просто оставил все, как есть? Шарлин же на это только кивнула. В любом случае, тебе пора двигаться дальше, сказала она, снова заезжая на свое рабочее место, где отодвинула один из ящиков стола, вынимая из него кое-какие бумаги. Я тут связалась с некоторыми моими выпускниками, они помогли создать тебе документы и, как говорят у вас, в России, задним числом дали тебе гражданство США. Теперь ты Александр Пауль Фалксон, не женат, сирота. Я взяла на себя смелость указать в графе образования свое заведение, ты не против, что вы, профессор, расплылся в улыбке Павел, принимая бумаги. Это мне очень льстит, в Нью-Йорке очень ценят тех, кто гордо именует мое заведение свой альма-матер. Найти работу с ними тебе будет просто. Что ты собираешься делать теперь? Внезапно спросила женщина. Думаю, попрошусь на обучение к магам Камартаджа через их нью-йоркский храм. Почесал подбородок парень. Мне стоит найти как можно больше способов стать сильнее к грядущим событиям. Кстати, если наши цели совпадают, не стоит ли нам вместе отправиться в Санктум Санкторум? Хм, действительно. Кивнула Шарлин. Идея весьма неплоха, а что же после? Я могу надеяться, что мы сможем рассчитывать на твою помощь в дальнейшем. В том деле с апокалипсис, например, если смогу, помогу. Кивнул на это парень. В этот момент дверь в кабинет распахнулась, и в него ворвалась Юрика собственной персоной. Господин, упала она в ноги Павлу. Ох ты ж, ети же пассатижи. Удивленно вскрикнул парень, наблюдая за этим. Господин, меж тем продолжила Юрика, вы освободили меня от многолетнего плена дурмана, вы освободили мое тело и вернули силу разуму, я никогда этого не забуду, я прошу вас принять мою вечную службу. Стой, стой, тут же понял, куда все идет, Павел, я твоей службы не требую, ты обрела свободу не для того, чтобы сразу же попасть к новому хозяину, тогда это был плен, не согласилась с ним Юрика, меня лишили воли. Я была куклой в руках очень злого ребенка, что истязал безответную игрушку ради своей услады. Я же теперь сама, своей волей вверяю свою судьбу и волю вам, господин. Подожди, прервал ее вновь Павел. Спасали тебя мы вместе с Лаганом, а он, между прочим, мой друг, так что и помогал я не тебе, а ему. Господин, я слышала, что говорила Ксавье сама, уперлась лбом в пушистый ворс ковра девушка. Вы знали, что я стала пленницей своего тела, это вы спасли мою жизнь. Я безмерно благодарна отцу, но вы спасли совершенно постороннюю для вас женщину. Вы вынесли меня на руках из моего узилища. Я теперь вечно буду вам благодарна. Прошу, не гоните меня, примите мою службу. Мой дух, мои помыслы, мою плоть, мою кровь я вверяю вам. И снова уперлась лбом в ковер. Поверь мне, Павел, она не отстанет. Словно бы усмехаясь, произнесла Шарлин. У нее в голове очень много предрассудков старой Японии, и она уже дала тебе очень серьезную клятву. Фактически, она добровольно сама сделала себя для тебя кем-то вроде пожизненного слуги. То есть раба, удивился Павел. Нет, раб прислуживает, я же желаю служить вам. Отозвалась на это японка, пока Павел пытался найти логику в этом заявлении. В чем вообще разница между прислуживать и служить? А что насчет этого думает твой отец? Нашелся парень с аргументами. Служить вам, мой выбор, упрямо произнесла девушка. Павел, когда я говорила о том, что она не отстанет, я не шутила, произнесла Шарлин. А если я откажусь? Спросил Павел у Ксавье. Глубоко оскорбишь ее своим пренебрежением. В их культуре такой шаг, как отвержение предложенной службы, это позор на голову того, кого отвергли. Глубоко и тяжело вздохнув, Павел попросил Юрика встать. «Что же, раз ты такая упрямая, то я согласен», — заявил он девушке, когда та встала. «Но есть простые правила. Первое. Господином меня звать не надо. Простого Павел Александрович хватит, если мы находимся кулуарно, наедине или в компании таких вот людей, как Шарлин, которым я могу доверять. На людях же зови меня мистер Фолксон. Второе. Падать передо мной в ноги не следует. Я, не богорожденный Тинна, и, уж тем более, не Аматерасу, чтобы передо мной падать на колени. Пока, вроде, все. Если что еще будет, я сообщу. Как скажете, Павел Александрович, не глубоко, но с почтением, поклонилась девушка. Вот и хорошо, кивнула Шарлин, увидев, что ситуация благополучно разрешилась. Раз вы все уладили, то я бы хотела еще кое-что передать Павлу, вернее, уже Александру. С этими словами она вынула несколько пачек банкнот номиналом в десяток тысяч долларов каждая. Это, тебе, твоя зарплата за работу учителем физкультуры и за назовем это все проведением факультативов. Подобрала слова Шарлин. Тут много, возразил Павел. Я такие деньги брать не стану. Я столько не заработал. За то, что ты сделал, рассчитаться невозможно. Ты предотвратил несколько смертей невинных людей, а это, бесценно. Да и твои пистолеты оказались уничтожены, так что считай, что мы так возмещаем ущерб. Простите меня, Павел Александрович, упала на колени Юрика. Я не могла себя тогда контролировать, но готова принять любое наказание. Перестань, поморщился Павел. Просил же, простите. Снова вскочила девушка. Бери, бери, вернулась к прежней теме Шарлин. Вам с Юрика будут нужны деньги на первое время, так что эти деньги вам не помешают. Поджав губы, Павел нехотя взял деньги, пересчитал их, насчитав 75 тысяч, после чего бросил красноречивый взгляд на Ксавье, который та благополучно проигнорировала, после чего сунул их во внутренний карман пальто. «Дают, бери, бьют, беги», — пробормотал он себе под нос по-русски. «Раз с вашими закидонами мы закончили, то давайте отправляться в Нью-Йорк, с Новым годом. Всем желаю в этом году стандартного счастья, здоровья, побольше глав в любимых книгах, более частых протоинтересных сюжетов. Прошлый год оказался трудным для меня, особенно. Я закончил школу и сдал ЕГЭ, что было адово нервно и трудно с моральной точки зрения, смог поступить в вуз за 1000 километров от дома, покинул родной город и, как самый тяжкий удар, менее 2 недель назад, 20 декабря, скончался мой горячо любимый дед, ему было 77 лет, он прожил длинную, насыщенную жизнь, воспитал прекрасного сына, что приходится мне отцом, и оставил о себе самую добрую память у нас, его внуков. Спасибо ему, что он был на свете, такой замечательный человек, любящий муж, отец и дед, но не буду о грустном, хоть этот год и выдался непростым, но, все же, именно в этот год я начал писать одно произведение. «Легенда о капитане Воробье» было написано за полгода, скоро, в феврале, займусь продой. Сейчас же вот, новогодняя глава по Марвел 11. Любители, наслаждайтесь. Глава 17. Прибытие в Камартадж. Это то здание, уточнила Шарлин, когда она вместе с Павлом и Скарлетт оказалась перед Нью-Йоркским храмом магии. Насколько я помню, кивнул парень, подходя к дверям здания на улице Бликер-стрит в Нью-Йорке, на крыше которого было окно с изображением знака Ордена Магов. Поднявшись на порог, он пару раз постучался в дверь. Подождав секунду, он снова стал стучать, а потом еще. Наконец, когда он начал думать, что пара ударов сапогом – это не такой уж и дурной тон, дверь стала медленно отворяться. «Да?» – спросила женщина, отворившая дверь. «Доброго дня, мисс!» – приподнял парень шляпу. «Мы ищем помощи и познания у мастеров мистических искусств». «Простите», как бы непонимающе улыбнулась пожилая негритянка. «Камартадж», — коротко ответил на эту улыбочку Павел. «Это здание, один из 3 храмов, построенных Агамата на местах силы, дабы защищать наш мир от вторжения опасных сущностей мистического плана. Да, мы в курсе, и потому прибыли за помощью. Войдите», — посерьезнела женщина, пропуская их в здание храма. «Как-то не похоже это на храм», — произнесла скептично Скарлетт. «Больше смахивает на дом старого барахольщика. Прояви уважение, Скарлетт, вокруг тебя древние мистические артефакты, держа в руках которые маги защищают наш мир от угроз», — укорил ее парень. «Мы тоже регулярно защищаем мир от угроз, и даже всякие примочки у нас тоже есть», — проворчала девушка. «Так с чем вы пришли?» — уточнила мастер Нью-Йоркского храма. «Позволь я скажу, Павел», — попросила Шарлин, выкатываясь вперед. «Меня зовут Шарлин Ксавье, я директор школы мутантов, что расположено недалеко от этих мест. Когда-то давно я взяла к себе ученицу, сильную телепатку с мощными телекинетическими способностями. В какой-то момент ее сила стала выходить из-под контроля. Я посчитала, что смогу обуять ее силу, если изолирую самую буйную часть ее сознания, поместив ее в сон, и это правда помогло, вот только я сильно ошиблась». «К чему вы это рассказываете, и как это связано с нами, магами?» — уточнила Даниэла Драм. «Как я узнала от Павла, изолировала я тогда не буйное подсознание моей ученицы, а древнего и злого космического духа, что вселился в нее, польстившись на ее силу и сильное тело. Духа», — наклонила голову на бок мастер храма. «Это Феникс», — подал голос Павел. «Он очень опасен для человечества, тем более, когда он завладел вторым по силе телепатом в мире. Мы хотели искать помощи у древней в том, чтобы она помогла избавить девушку от одержимости, а мир от угрозы апокалипсиса, устроенного Фениксом. Лично я не смогу вам помочь в этом», — покачала головой женщина. «Но древняя, возможно, сможет это сделать. Тогда позволите нам переговорить с ней, чтобы договориться о ее помощи», — произнесла Шарлин, слегка улыбнувшись. «Это решать уже ей самой», — ответила ей хранительница храма. «Пройдемте». С этими словами она прошла вглубь здания, увлекая за собой посетителей. «Подождите тут, я скоро вернусь», — произнесла мастер Санктум Санкторума, уходя в арку стационарного портала, который вел в Камартадж. «Я должна все рассказать древней». Лысая женщина в желтой рясе сидела в своей келье и пила чай. До ее рокового дня еще были долгие годы, а пока она старалась сделать все возможное для того, чтобы уменьшить трагические последствия, что непременно произойдут, когда пробьет ее час. «Войди, Даниэла», — произнесла она в тот момент, когда одна из ее учениц занесла руку над дверью, чтобы вежливо постучать. «Учитель», — поклонилась вошедшая негритянка, — «я пришла к вам по важному делу». «Разумеется», — кивнула древняя, отхлебывая чай. «Что же еще могло бы заставить хранительницу Санктум Санкторума покинуть свой пост? Хочешь чаю, или дело срочное?» «Учитель, ко мне в храм прибыли несколько человек-мутантов», — поправилась гостья. «О, мутантов», — слегка удивилась древняя. «Видимо, потому-то они и смогли найти Санктум Санкторум. Среди них был парень, который много знает о нас», — покачала в отрицании негритянка. «Он знает о Камартадже, о магах, о трех храмах на местах силы, о Багамата и о вас, учитель. Думаю, это он привел их». «И чего же они хотят?» — спросила древняя, сама при этом стараясь заглянуть в грядущее, чтобы самой узнать побольше. «Они простят помочь избавить одну девушку от вселившегося в нее духа», — поведала девушка. «И что же это за дух?» — уточнила женщина в желтой рясе. «Парень сказал, что это Феникс». «Феникс?» — удивилась древняя, даже отставляя чашку. «Да, не думала, что этот древний враг вернется», — покачала головой наставница ордена магов. «Это опасно», — осведомилась Драм. «Если Феникс до сих пор не захватил тело девушки и не начал устраивать хаос, то он очень ослаб, а потому я не вижу в этом особой угрозы, но мы должны вмешаться. Если это правда окажется Феникс, то нам никак нельзя дать ему набрать силы. Пойдем, посмотрим, что там происходит. Я что-то нервничаю», — произнесла Джин, теребя свои пальцы. «Успокойся, тебе никто не будет вредить», — произнес Павел, успокаивая девушку. «Тебе помогут избавиться от лишнего квартиранта. Это пойдет тебе на благо». «Послушай Павла, Джин», — произнесла Ксавье, приближаясь к своей ученице. «Он желает тебе помочь, спасти твою жизнь и защитить от опасности той сущности, которая засела в тебе». «Приветствую вас, профессор Ксавье, капитан Ред», — произнесла вошедшая в помещение женщина в желтых одеждах. «Мастер Драм рассказала мне о том, что вас сюда привело». «Мы знакомы?» — спросила Шарлин, сперва слегка улыбнувшись, а после поморщившись, словно от мигрени. «Ментальная защита, профессор», слегка приподняла уголки губ женщина. «Любой маг, ступивший на путь познания мистических искусств, обучается подобным техникам в первые же дни своего обучения. Советую не пытаться прощупать мой разум своими силами. Извините, сила привычки», сконфуженно произнесла женщина. «Так значит, это и есть Джин Грей, носительница духа Феникса?» Повернулась женщина в сторону вышеуказанной девушки. «Все верно, древняя», кивнул на это Павел. «Я видел, что может произойти с ней, если Феникс возьмет над ней верх, сколько людей он может погубить, завладев телом, а потому мы и пришли к вам за помощью. Видели?» — наклонила голову на бок женщина. «Думаю, нет особого смысла таиться от вас, пользователя камня времени, если даже профессор смогла это узнать», — пожал плечами парень, здраво рассудив, что лучше с этой довольно могущественной дамой вести себя как можно честнее. «Во всяком случае, вы уже узнали, кто мы, хотя кроме профессора Ксавье никто так и не представился. Узнать вас было не мудрено, я когда-то бывала на одном из ваших выступлений», — снова слегка приподняла уголки губ древняя. «Сочувствую», — ответил ей на это парень, поморщившись от нахлынувших воспоминаний о тех временах. «Напрасно, весьма живописные представления», — уже открыто улыбалась женщина. «Так вы поможете Джин?» — спросила у древней Скарлетт, которая больше всех переживала за состояние своей подруги и любовницы. «Разумеется, ведь оставить все на самотек в подобной ситуации будет смерти подобно», — ответила на вопрос древняя. «Но процесс сильно быстрый. Это не то же самое, что просто сделать укол в больнице или выпить таблетку от головной боли. Предстоит длинная подготовка ритуала, в которой должна участвовать сама мисс Грей. Вы предлагаете ее оставить тут у вас?» — подскочила с места Скарлетт. «Если вы хотите, чтобы ваша подруга осталась жива и свободна от духа, то она должна остаться тут, профессор», — вопросительно-требовательно повернулась Скарлетт к Шарлин. «Скарлетт, ты слышала, что сказала древняя?» — ответила ей на этот выкрик женщина. «Ты уже слышала, что проблема носит мистический характер, не подвластный науке, а потому и решение ее необходимо отдать на откуп мистическим практикам». «Прекрасно», — с иронией произнесла Скарлетт, патетично всплеснув руками. «Давайте, тогда, завтра отведем Джин к гадалке-цыганке, она сделает все нужные дела в тот же день, постучит в бубен, погадает на картах, покапает на руку воском и заставит дышать дымом от травы с пустыря, чтобы изгнать злого духа. Скарлетт, поверь, тут тебе не избагадальня, а перед тобой не шарлатанки с центрального вокзала», — подал голос Павел. «Стоит их послушать. Я не верю в магию», — твердо заявила девушка, сложив руки под грудью. «Я верю в науку и в силу фактов. А факты говорят, что магия – это детские сказки. Не все готовы принять тот факт, что их уютный мирок четких правил и констант может оказаться куда больше и непонятнее, чем они привыкли», — подала голос древняя. «Лишь немногие способны открыть глаза на неизведанное. Прекратите этот бред», — взъелась на женщину Скарлетт. «У Джин панические атаки и проблемы с контролем ее сил, тут нужна помощь психолога, а не шамана вроде вас». С этими словами она ткнула в грудь древнюю, на что та ударила девушку ладонью между ключицами, отчего та оказалась выбита из тела в виде астральной проекции. Несколько секунд непонимания на фоне тела, что не упало на пол лишь благодаря поддержке Павла, и девушка вернулась в свое тело. «Так вы», — переводила дух Скарлетт, опершись руками о колени. «Так вы тоже мутанты? Среди адептов нашей школы есть мутанты, но то, что я только что сделала, это не силы, дарованные мутацией, а магическая атака, что вышибает из тела астральную проекцию. Если хочешь знать, Скарлетт, я никогда не ощущала эту женщину, как мутанта, когда использовала церебро», — подала голос Шарлин. «Откуда мне знать, что это не та же ментальная защита, о которой она ранее говорила?» — выпрямилась Скарлетт. «Я бы на твоем месте перестал нарываться на более радикальные демонстрации силы», — произнес Павел, с интересом осматривая плащ левитации, который должен будет признать Стрэнджа своим хозяином или, что более вероятно, хозяйкой. «Так что, вы решитесь оставить мисс Грей на наше попечение?» — уточнила древняя у Шарлин. «Смотря на то, что скажет сама Джин», — ответила Ксавье, поворачиваясь к девушке. Все остальные взгляды также скрестились на ней, отчего та малость засмущалась. «Знаете, тогда, когда мы со Скарлетт боролись там, на базе Страйкер, я смогла отразить ее атаку только тогда, когда из моего сознания поднялось нечто страшное, дикое, злое. Оно предало мне сил, огромных. После этого я постоянно вижу кошмар о том, как это злое нечто завладевает мной, диктует мне свою жестокую волю. Если тут мне помогут избавиться от этого ужаса, то я согласна остаться тут настолько, насколько это будет нужно. Мудрое решение. Покивала древняя. Мы можем приступать прямо сейчас, если нет возражений. Она посмотрела на Шарлин и Скарлетт, дабы удостовериться у них, что те не протестуют против такого решения. Если это выбор Джин, то я не стану ей мешать, вздохнула Скарлетт, глядя на свою девушку. Однако, если вы хоть как-то ей навредите, то я клянусь, что не оставлю от этого места и единого камня. Полегче на поворотах, ты даже не представляешь, насколько важно для земли и людей это здание, одернул ее Павел. А вы, мистер Кречетский, знаете это? Склонила голову на бок древняя. Более чем, кивнул тот, как и знаю о важности лондонского и гонконгского храмов. Вы, часом, не обучались у кого-то из наших адептов? С подозрением спросила Драм. Нет, но желал бы приобщиться к вашему учению, ответил парень с легким уважительным кивком. Вы ищете у нас обучение? Уточнила древняя. Да, все так, кивнул ей Павел. У этого мира впереди много проблем, в которые мы со Стефани и Бекки будем вовлечены, и я хотел бы быть к ним более готовым. Хочу встретить угрозы мне, моим девушкам и миру, как говорится, во всеоружии. Так вы жаждете силы, уточнила древняя у него. Да, силы, решительно сказал Павел. Силы защитить тех, кто мне дорог, силы спасти тех, кто может быть обречен на смерть, если я не смогу помочь, силы предотвратить трагедии, что грядут в наш мир. Я не ищу силы ради силы, я ищу силы бороться. А почему именно магия, мистер Кречетский? Помнится, вы всегда полагались на огнестрельное оружие. Не каждого врага остановит пуля, не каждому противнику стоит стрелять в голову на поражение, пояснил он в ответ. Есть ситуации, когда нужна либо сила иного рода, либо более мягкая сила, чем несколько десятков грамм свинца в мельхиоровой оболочке. Древняя пристально посмотрела в глаза парня, тот отвечал тем же со все той же решительностью во взгляде. «Мастер Драм, проводите мисс Грей и мистера Кречетский к вратам в Камартадж», только и произнесла древняя, разворачиваясь на выход. «Это значит, что вы берете меня на обучение», уточнил Павел. «Да, она дала согласие на твое обучение», вместо древней произнесла Даниэла Драм. «Пойдемте, я проведу вас, остальные могут быть свободны, мы больше вас не задерживаем. До свидания, Джин», произнесла Шарлин, приблизившись на мгновение к девушке, после чего развернулась на выход. «Удачи вам обоим, мы будем ждать хороших вестей. До свидания, профессор», произнесла Джин. «Еще увидимся, Скарлетт», добавила она, глянув на вышеуказанную девушку. «Не пропадай, подруга», ободряюще произнесла Скарлетт, после чего направилась следом за Шарлин, кинув на Джин мимолетный взгляд с улыбкой. «Следуйте за мной», произнесла Даниэла Драм, увлекая за собой оставшихся Джин и Павла. Она повела их по коридорам старинного особняка, на стенах которого висели десятки и сотни различных артефактов. Каждый из них имел свою славную историю и список подвигов, совершенных руками мастеров магии, что держали артефакты. «Проходите сюда», указала негритянка на арку прохода из Нью-Йоркского санктум-санкторума в Камартадж. Переглянувшись с Джин, Павел вздохнул и пошел первым сквозь зев стационарного портала. В момент, когда он пересекал поверхность пленки портала, он почувствовал, словно он проходил через некую полужидкую пленку, что-то типа геля или желе. Тем не менее, он легко прошел сквозь нее, словно ее и не было, и оказался уже в Камартадже где-то в Непале. Следом за ним сквозь портал проследовала Джин, что стала пораженно взирать на происходящее вокруг. «Где это мы?» – удивленно спросила она. «Непал», – ответила ей Драм, продолжая идти. «Не отставайте». И пара местных новичков последовали за своей проводницей. «Мастер Лаа», – окликнула она какого-то мужчину, что проводил занятия для нескольких учеников. «Мастер Драм», – поклонился тот ей в ответ. «Древняя наставница приняла к нам нового ученика». С этими словами она степенно указала ладонью на Павла. «Знакомьтесь, это мастер Лаа, наставник. Это мистер Кречетский, наш новый ученик». «Кречетский?» — вопросительно наклонил голову Лаа. «Именно так», — кивнул почтительно Павел. «Мне очень приятно с вами познакомиться, мастер Лаа. Знаете, вы очень похожи на Павла Кречетского, который был героем Второй мировой», — подметил с усмешкой пожилой китаец Лаа. «Он не просто похож на того самого Павла Кречетского, мастер Лаа, это и есть тот самый Павел Кречетский, Послышался голос древней, что подошла к собравшейся компании. «Мастер Драм, проводите мисс Грей в ее келью. Пока рано приступать к ритуалу, она должна подготовиться духовно и телесно к тому, что произойдет. Вас же, Павел Александрович, я хотела бы позвать на разговор за чашкой чая, если вы не против. Мастер Лая на данный момент занят со старшими учениками и не может ввести вас в курс дела прямо сейчас. С удовольствием приму ваше приглашение», — склонил голову Павел, после чего проследовал за древней. «Итак, рассказывайте, Павел», — произнесла женщина, когда они оказались в ее просторной келье. «О чем именно?» — уточнил у нее парень, усаживаясь за стол напротив хозяйки помещения. «Откуда вы прибыли в наш мир? И почему вы так много знаете о нас?» — уточнила свой вопрос древняя, разливая по чашкам чай. «Разве разговоры за чаем не считаются неуважением к тому, кто проводит чайную церемонию?» — уточнил Павел, аккуратно отхлебывая ароматный напиток. «Павел Александрович, разве среди нас тут есть японцы или, хотя бы, китайцы?» — уточнила женщина, также отхлебывая из своей чашки. «Вы русский, я вообще из кельтов. В вашей культуре разговоры за чашкой чая у самовара считаются хорошим тоном, а в моей культуре даже не подозревали о существовании чая как такового, так чего же нам стесняться?» «Ну, раз вопрос поставлен так», — пожал плечами Павел, делая еще один глоток. «Так откуда вы, и как попали в наш мир?» — снова спросила женщина. «Что же, скрывать это от вас я никогда и не собирался, а потому, пожалуй, начну», — произнес парень, ненадолго прикрывая глаза. «Видите ли, родом я из того мира, где не существует магии, мутантов, гидры, иных цивилизаций и прочих хтонических угроз, что грозили бы стереть человечество с лица Вселенной вместе с Землей. Я жил в том мире. Что интересно, жил я там не в 40-е, куда я попал в вашем мире, а в 21 веке. На данный момент мне должно быть меньше 10 лет. В своем мире я был непримечательным человеком. Жил, работал, служил в армии, был старомоден и консервативен, пока однажды я не решился прогуляться по ночному парку. Там мне какая-то пылинка попала в нос, я чихнул, отчего прищурил глаза, а когда открыл, оказался уже в одной из десятков, если не сотен подворотен Бруклина образца 1942 года. Там я познакомился со Стефани Грейс Роджерс, будущей капитан Америка, и ее подругой Ребеккой Барнс, которой суждено было стать зимней воительницей. Тогда я еще не понимал, что нахожусь уже не в своей стране, времени и мире. Только после я узнал все, в том числе и то, что в этом мире, почему-то, стало в 5 раз больше женщин по отношению к мужчинам. А в твоей вселенной было не так?» — уточнила древняя. «Нет», — покачал головой Павел, — «в моем мире мужчин и женщин поровну. Тем не менее, не это самое удивительное. А что же?» — спросила женщина, отхлебывая чай. «А то, что в моем мире все эти мутанты, маги, герои и злодеи, это Гидра, Капитан Америка и прочие были лишь плодом воображения авторов комиксов, таких, как Стэнли, человека, который придумал саму вашу мультивселенную. Я любил в своем мире смотреть фильмы про похожий на ваш мир, но в нем, так же, как и в моем, было равное число мужчин и женщин. Так, например, вместо Стефани Роджерс был парень по имени Стив, который дружил не с Джейн Ребеккой Барнс, а с Джеймсом Бьюкинаном Барнсом. Оба они были парнями. В этом же мире это девушки, мои девушки». На этих словах Павел тяжко вздохнул. «Где-то они сейчас. Про нас ты тоже узнал из кино?» — уточнила древняя. «Да, из фильма о докторе Стивене Стрэндже. Он должен будет стать верховным чародеем Земли после вас. Ну, или она. В вашем мире раз на раз не приходится. Оттуда же я знаю и о Дармаму, и о том, как Кицелий предаст магов и пойдет на службу к владыке темного измерения, разочаровавшись в вас, когда узнает, что вы сами черпаете энергию оттуда. Даже это стало известно», — вздохнула древняя, ставя на стол чашку. «К несчастью, я не знаю иных способов поддерживать в себе жизнь и здоровье на протяжении столетий. Приходится прибегать к подобным непопулярным методам. Я не стану осуждать», — ответил Павел на ее слова. «Ваша позиция была понятна мне и в фильме. Не ко всем знаниям могут быть готовы люди. Но все равно, я считаю это лицемерием. Знаешь ли ты, сколько раз я размышляла над этим?» — прикрыла веки женщина, углубляясь в воспоминания. «С того самого дня, когда я впервые прибегла к этим силам, не было ни единого дня, чтобы я не спрашивала себя, правильно ли я поступаю, но каждый день я брала на себя эту ответственность, возлагая на себя груз вины за лицемерие и бремя защиты мира от тех, кто не терзался бы подобными вопросами, а шел на все ради своих целей, не озираясь на жертвы и разрушения. Это мое бремя. Я понимаю и не осуждаю. Отхлебнул Павел еще немного чаю. Можно пойти на многое ради спасения человечества, важно опомниться в тот момент, когда цель перестанет оправдывать средства. Верно подмечено, произнесла древняя, допивая чай. А теперь, скажи мне, какая цель у тебя, что движет тобой, с чего у меня вдруг должна быть цель? Не понял Павел. Ты попал в этот мир и уже вмешался во многие известные тебе события, вроде Второй мировой и конфликта мутантов со Страйкер. Кажется, я про это не рассказывал. Выгнул бровь парень. У Ксавье есть свои методы узнавать правду о человеке, у меня, свои. Улыбнулась древняя. Но возвращаясь к теме, разве это не говорит о том, что ты имеешь какую-то цель? В войну я ввязался потому, что для меня она была важна. Откинулся на спинку стула Павел. Я вырос на рассказах о том, как мои пращуры проливали на ней кровь, кладя свои жизни за то, чтобы нацистская чума не добралась до родных просторов. И кем бы я был, если бы, имея возможность, не помог бы миру выбраться из того ужаса. В заварушке со Страйкер я оказался потому, что эта мразь не гнушалась стрелять в детей и ставить на них опыты. Я бы сам себя перестал бы уважать, если бы не воздал ей за ее преступление. Тем не менее, ты прибыл сюда за силой, чтобы она помогла тебе противостоять грядущим на землю бедам и напастям. Этот мир ждет много бед, много жизней в результате будут оборваны в столкновении титанов, что не заметит их, как обычный человек не замечает муравьев, что ползают под его ногами. Боги, демоны, могущественные космические империи и конченые идиоты, что по своей глупости могут устроить локальный или глобальный Армагеддон. Я не хочу, чтобы это происходило. Я должен внести свою лепту. Комплекс героя, усмехнулась женщина напротив парня. А если и так, несколько дерзко спросил у нее тот, герои, к несчастью, не могут в нужный момент решиться действовать, произнесла древняя, вздыхая. У них нет решимости доводить дело до конца. Взгляните на меня и скажите, неужели я похож на того, кто не решится в нужный момент нажать на курок? Я еще в своем мире перестал считать оборванные жизни. Звучишь, как злодей, подметила древняя. Я кто угодно, но не злодей, возразил парень. Антигерой, возможно. Серый герой, может быть, тот, кто не делит людей на героев и злодеев, видя то, что мир не черно-белый и никогда им не был, безусловно. Но я не злодей. Я вообще отрицаю такое понятие, как злодей. Никто не творит зла ради зла. У всех есть свои цели, и для них самих эти цели, безусловно, светлые и благородные. Та же Шмидт. Она жаждала объединить мир под рукой Гидры, чтобы навсегда покончить с войнами, вывести людей на новую ступень существования благодаря сыворотке Эрскин, но она не считалась со средствами. Или Страйкер. Она свято верила, что мутанты – это бич человечества, его злой рок. В уничтожении всех мутантов она видела спасение остального человечества, и для этого она тоже не скупилась в средствах. А Дармаму, уточнила древняя. А что Дармаму? Пожал плечами Павел. Неужели вы считаете, что он сидит в своем темном измерении и злобно потирает ручки, дьявольски хохоча? Для него захват земли и утягивание ее в его измерение – это банальная экспансия и расширение его владений. Он тоже считает это благом, но кто сказал, что его благо – это наше благо? Знаешь, я довольно редко слышу подобные слова, ответила древняя, вставая из-за стола. Парень последовал ее примеру. К несчастью, очень и очень многие делят мир на две половины – добра и зла. Нет такого понятия, как зло. Зло – это слово, которое люди придумали для того, чтобы описать негативные явления, происходящие с ними. Негативные, разумеется, для них самих. Людям сложно разбираться в логике происходящего, а потому они придумали довольно простую систему. Что для меня хорошо, то добро. Что для меня плохо, то зло. А тот, кто творит зло, тот, понятное дело, и сам злой. А ведь все мы в той или иной мере злодеи для кого-то. Вот я, например, являлся злодеем для тех нацистов, кого я покалечил или убил за время войны. Но именно из-за этих действий я стал героем для всего остального мира. Мир не черно-белый, он даже не серый. Это мир, состоящий из многогранных сущностей, которые являются одновременно и добром, и злом. Все зависит от угла зрения. Интересная трактовка, покивала древняя. Тем не менее, думаю, наш разговор можно постепенно заканчивать. Можешь идти, мастер Драм покажет тебе твою келью. Завтра начинается твое ученичество. Надеюсь, что ты не свернешь со своего пути к цели спасения людей. Кивнув древней, Павел молча вышел из ее кельи, а женщина еще некоторое время думала над тем, что она сегодня узнала о мироздании. Глава 18. Изгнание Феникса. Держи, произнес Павлу назначенный ему наставник спустя неделю его пребывания в Камартадже. Это двойное кольцо. Если объяснять просто, то это портативный простенький артефакт, что позволяет магу открывать порталы в нужные ему места. Все, что для этого нужно, направить часть циркулирующей по телу магии в кольцо, после чего представить то место, куда ты желаешь попасть. Чем четче ты представляешь себе это место, тем проще будет открываться портал. В остальном, тебе поможет только практика. Настоятельно советую тебе как можно более тщательно работать над освоением кольца, иначе вопросом твоего обучения в этой области займется учитель, а у нее методы довольно экстремальные. Оставить на вершине Эвереста, хмыкнул Павел с иронией. Зря смеешься, в тех условиях у тебя будет максимум минут 10 перед тем, как ты отключишься от холода, а там тебе уже никто не поможет, замерзнешь сразу. Я 60 лет был вморожен в айсберг, для меня это не настолько страшно. Куда страшнее то, что пока я снова буду изображать из себя эскимо, я могу потерять много времени, которое для меня довольно важно. Не смешно, ответил Лаа с покерфейсом. Приступай. Павел лишь надел двойное кольцо. В кино про Стрэнджа процесс открытия портала был показан как-то просто. Раз, и перед тобой уже огненное кольцо портала висит в воздухе, приглашая войти в свой зев призвавшего его мага. Перед тем, как постараться открыть портал, Павел решил определиться с тем, куда он желает попасть. Самым очевидным вариантом для него была келья, в которой он поселился, но это было скучно. Хотелось как-то похулиганить. Это было деструктивное и нелогичное желание, но Павел не был роботом, чтобы действовать исключительно согласно логике. Избрав своей целью комнату одного его знакомого, Павел принялся крутить рукой с кольцом, желая призвать портал. За эту неделю его уже обучили на базовом уровне гонять магию по телу. Пользуясь этим навыком, парень направил энергию в артефакт на его руке, отчего в воздухе перед ним изредка стали проступать желтые пламенные искры, которые пытались сформироваться в воронку, но раз от раза гасли. Казалось, что вот-вот это получится, но чего-то словно бы не хватало. «У вас какие-то проблемы с пониманием процесса, мистер Кречицкий?» — послышался голос древней из-за его спины. «Все супер, просто нащупываю направление», — отозвался парень, продолжая крутить рукой, призывая искры. «Быть может, вам нужна помощь в освоении этого навыка?» — уточнила с лукавой улыбкой она. «Обойдусь без чистого горного воздуха, что так полезен для ясности мыслей», — произнес Павел, не отвлекаясь от процесса. «Уже и предложить нельзя», — хмыкнула древняя, подходя ближе. «Знаете, после того случая в 45-м, когда мы с моей невестой посетили сперва Альпы, а после Арктику, я как-то скептично отношусь как к походам в горы, так и к холодным местам вообще. Как знаете, Павел», — пожала плечами женщина. «Просто знайте, что у вас с вашими попытками нащупать направление есть время до завтра, а после мне придется прибегнуть к наиболее эффективному способу обучения. Постараюсь не доводить до этого», — слегка приподнял один уголок губ парень, продолжая пытаться. Так пролетели несколько часов, прежде чем у Павла стало что-то получаться. В очередной раз подав энергию на кольцо, он снова представил себе искомое помещение, и в этот раз сноп искр стал складываться в воронку портала, сперва небольшого, но с каждой секундой все более и более широкого, пока зев червоточины не стал диаметром в 1.5 метра. По другую сторону портала оказалась комната Лагана в особняке Ксавье. Как обычно, в ней царил легкий творческий беспорядок. Стояли аккуратными рядочками пустые бутылки Яцк Даниэль С, Царте Негра и Вильям Лавсон С. На стул была небрежно накинута майка-алкоголичка, на столе была пепельница, полная огрызков сигар и пепла, а венчал всю эту картину сам хозяин помещения, одетый в запятнанную майку, который настороженно смотрел на зев портала, выпустив когти. «Здорово, Джеймс!» Глупо улыбаясь от радости за только что освоенный навык, помахал Павел рукой своему другу. «Ты меня так в могилу сведешь, капитан, даже с учетом моей регенерации!» — проворчал Лаган, убирая когти. «Это что вообще такое? Портал», — коротко ответил Павел, после чего схлопнул воронку прохода прямо перед недоумевающим Лаганом. Это дело надо запить и перекурить», — пробормотал Логан с интонациями, за которыми так и слышалась фраза. «Я слишком стар для всего этого дерьма. Развлекайтесь», — спросила у Павла древняя, подойдя к нему, когда тот закрыл портал. «Что поделать, никак не смог отделаться от этого хулиганского порыва», — развел руками парень. «Эх, молодость», — покачала головой древняя с некой ностальгией. «Эй, мне уже за 90, скоро стольник стукнет», — усмехнулся Павел. «С высоты моих лет это все равно, цветущая и беззаботная юность», — ответила женщина. «Да и 2/3 своей жизни вы провели во льдах, так что это не в счет, как скажете», — давил лыбу парень, довольный собой. «То, что вы освоили двойное кольцо, это похвально», — продолжила женщина менторским тоном. «Однако это лишь малый первый шаг на пути к познанию магии. Надеюсь, что вы это поймете и не станете гордиться этим малым». «Ну хоть немного себя похвалить можно?» — спросил Павел, поглаживая большим пальцем двойное кольцо. «Немного, можно», — кивнула древняя. «А как там продвигается подготовка к изгнанию феникса из джинн?» — уточнил парень у наставницы. «Это не быстрый процесс», — покачала головой женщина. «Материальная часть уже готова, осталось только подготовить саму девушку телесно и морально. Ей предстоят еще несколько недель медитации и упражнений, прежде чем она будет готова». «Я вас понял», — склонил голову парень, после чего его путь с древней разошелся. «Приветствую, мастер Драм, пропустите меня в Нью-Йорк?» — спросил Павел у женщины, что была хранителем Санктум Санкторума. «Да, конечно», — кивнула негритянка, указывая на дверь. «Есть какие-то дела в городе? Мне из Камартаджа сложно дозвониться до моей помощницы, а она ведет мои дела в городе», — пояснил Павел, выходя за порог, где он был уже не Павлом Кречетским, а Александром Фолксоном. Лишь только выйдя за порог, он достал мобильный телефон и набрал Юрика. «Мистер Фолксон», — произнесла на другом конце канала связи японка. «Юрика, привет», — произнес парень, присев на лавку. «Слушай, я тут в Нью-Йорк заскочил ненадолго, можешь за мной заскочить? Посмотрю, как там дела с нашим ЧОПом продвигаются». «Да, конечно, я сейчас буду», — произнесла девушка. «Куда за вами подъехать?» «Автобусная остановка на улице Бликер-стрит», — поведал Алекс. «Ждите, скоро буду», — произнесла Юрика и положила трубку. Ожидание сильно не затянулось, и уже через 15 минут девушка была на месте. «Мистер Фолксон, прошу», — произнесла она, открыв дверь черного Ниссана перед парнем. «Благодарю», — произнес он, усаживаясь на переднее пассажирское сиденье. «Куда направимся?» — спросила Юрика. «Давай на квартиру, там все расскажешь», — предложил Алекс, не сильно желая оказываться в том не самом приятном офисе на окраине Нью-Йорка. «Поняла», — произнесла японка, и авто стронулось с места. Недолгая дорога до съемной квартиры, и вот они уже входят в жилище. «Итак, как продвигается процесс подбора работников?» — спросил Алекс, усаживаясь за стол на кухне. «Как вы и велели, я занялась поиском людей и мутантов с не очень выдающимися способностями, но которые превосходят по силе обычных людей», — поведала японка. «На данный момент есть 3 кандидатки. Сара Смит, не очень сильный физик, может поднять вес до тонны и обладает повышенной крепостью тела. Работала грузчиком, появились проблемы с деньгами. Одна мелкая криминальная группировка поставила ее на счетчик после того, как она заняла денег на лечение сестры. По предварительной оценке, данная особа не будет возражать против экспроприации финансов у криминальной части Нью-Йорка, что вы отмечали, как один из важнейших показателей. Следующая, Натали Краун, спидстер, развивает скорость до 800 км в час, ей всего 19, нет денег на учебу, не может поступить в колледж, сирота, занимается мелкими кражами, подворовывает всякую мелочь у бандитов, за счет своей скорости обладает внушительной силой удара и ловкостью в бою, работает своего рода чистильщицей в нескольких кварталах адской кухни. Ну и последняя, Анна Берроуз, еще один физик, чуть послабее Сары, ее предел находится в районе 850 кг, просто малоимущая. Физики не впечатляют, я сам раз в 10 больше могу поднять, чем обе разом, но все равно, прилично. Спидстер радует, ни ртути, ни флэш, но тоже неплохо. Кандидатуры всех троих я всецело одобряю, тебе все карты в руки. Соберешь их всех троих где-то через недельку, я сам с ними переговорю. Постараюсь заинтересовать не только работой в официальном ЧОПе, но и теневой частью с экспроприацией награбленного нью-йоркскими бандитами. Кстати, есть что-то по вопросу вооружения? Да, кивнула девушка. На данный момент уже закуплены 10 пистолетов марки Glock, а также 5 ружей Remington 870. Сейчас подбираю наиболее подходящего поставщика мягкой нательной брони на основе кевлара. Да, деньги, это, зараза, очень важный вопрос, произнес Алекс, огладив подбородок. По этому поводу я могу кое-что предложить, произнесла Юрика, глядя в глаза парня. И что же, уточнил он у девушки, у Стрейкер были несколько теневых счетов, к которым я имею доступ. Я могла бы воспользоваться ими для того, чтобы уменьшить нашу нехватку в средствах, предложила японка, пока Алекс обтекал от такой новости. И ты молчала, с каким-то укором произнес он, глядя на девушку. Так вы не спрашивали, а когда я сама о них вспомнила, да вас уже было не дозвониться, покраснела от смущения она. Что ж, идея здравая, произнес Алекс, потирая переносицу. Вот только эта сука могла быть повязана с Гидрой, а эти падлы помешаны на контроле. Не окажется ли так, что все эти теневые счета давно на карандаше у этих фашистов? Сомневаюсь, покачала головой японка. Даже если эта мразь и была как-то связана с Гидрой, чего лично я не припоминаю, то все равно, она очень тщательно создавала эти заначки, привлекая к их созданию только меня, как наиболее надежную персону. С этими словами кулаки девушки сжались с леденящим душу хрустом костяшек. Неприятнее всего было то, что этот хруст был вызван не схлопыванием пузырьков в суставах, как это обычно и происходит у людей, а тем, что девушка буквально разрывает сухожилия и ломает суставы между фалангами пальцев. Жуткая боль при этом не беспокоила Юрика. Годами являясь пленницей своего тела, она могла подчинить своей воле только подобные мелкие действия, по типу самоличного ломания пальцев на руках. Боль, что приходила при этом, казалась девушке чем-то прекрасным. Она давала иллюзию того, что она может контролировать в своей жизни хоть что-то. Это не давало японке окончательно провалиться в бездну отчаяния. Бывало, что она представляла, что так хрустят под ее ударами кости той жирной суки, что держала ее в рабстве эти годы. Что это хруст сворачиваемых ею позвонков, ломаемой трахеи или проломленного черепа. Сладкие мечты, дарившие надежду на то, что однажды они станут явью. «Успокойся, Юрика, все уже в прошлом», — положил Алекс свою руку на ее предплечье, что вздулось от напряжения мышц. «Простите, Павел Александрович», — повинилась девушка. «Просто я до сих пор просыпаюсь ночью от кошмаров. Мне кажется, что я снова в плену у этой твари. А недавно-недавно у меня был сонный паралич. Я проснулась посреди ночи и не могла пошевелиться, а перед глазами стояла эта сука, которая с надменной ухмылкой покачивала перед моим лицом тот проклятый инъектор с тем ядом. Я тогда очень пожалела, что унаследовала от отца такую регенерацию, что не могу напиться». Алекс тяжело вздохнул. По идее, с психикой Юрика еще долго должна была бы работать к Ксавье, как общепризнанный психолог международного уровня, но упрямая японка отказывалась лечиться, оставляя свое состояние на самотек, отчего ее мучил перманентный ПТСР. «Знаешь, что, я снова скажу, что тебе надо походить на сеансы к Шарлин, чтобы она помогла тебе справиться с этими твоими кошмарами», — произнес он, поглаживая успокаивающей рукой по предплечью Юрика. «Но я не могу бросить работу», — возразила девушка, вскакивая. «Послушай, Юрика, твоя регенерация способна исцелить тело, но помочь зарасти ранам на душе может только профильный специалист, вроде Шарлин. Ты же не глупая девушка, и должна понимать, что это все нельзя так оставлять. Даже если и так, то я не могу разорваться на части, чтобы быть одновременно и в Салеме, и вести дела тут», — возразила девушка. «Ну, почему же?» — спросил парень, вставая из-за стола и подходя к стене. «Что вы делаете?» — не понимала девушка, с недоумением глядя на Алекса. «Решаю проблему невозможности оказаться одновременно и там, и тут», — произнес тот, надевая на палец двойное кольцо. Начав вращать рукой, он стал представлять перед своим внутренним взором кабинет профессор Ксавье, и вскоре туда был открыт портал, открывая вид на недоуменно взирающую на эту картину Шарлин. «Профессор», — кивнул ей Алекс, проходя в зев портала и увлекая за собой японку. «Павел, Юрика», — поприветствовала таким же, как парень, образом женщина внезапных гостей. «Как это? Портал, созданный магией», — пояснил парень, закрывая проход. «Мы к вам по делу, профессор. И что же привело вас сюда?» — собралась Шарлин. «Видите ли, у Юрика, на мой дилетантский взгляд, ярко выраженная ПТСР», — начал пояснять парень. «Ее преследуют кошмары, она постоянно боится того, что снова окажется в плену и все подобное. Я хотел бы оставить ее у вас, чтобы вы помогли ей справиться с этой проблемой, но она отказывается от этого, аргументируя это тем, что у нее в Нью-Йорке полно дел. Поэтому я хотел бы попросить у вас, чтобы вы проводили иногда сеансы лечения с ней, если это только возможно. Разумеется, это возможно. Чуть улыбнулась Ксавье. Только сеансы должны быть частыми, практически ежедневными, но она будет тратить много времени на поездки из Нью-Йорка в Салем и обратно. Если вы согласны помочь ей избавиться от ее проблемы, то ее доставку туда и обратно я обеспечу порталами, заверил женщину парень, поднимая руку с двойным кольцом. А что по этому поводу думает сама Юрика? Повернулась к девушке профессор. Я сделаю то, что мне велит Павел Александрович, склонила голову японка. Тем более, что это пойдет мне на пользу. Мне правда сложно жить из-за этих постоянных приступов тревоги. Еще и панические атаки, отметил парень, услышав о приступах тревоги. Я постараюсь помочь, Юрика, заверила девушку Шарлин. Но я не обещаю тебе магического исцеления. Это будет тяжкий труд по преодолению твоих страхов и травм прошлого. Предстоит много работы. Я согласна на это, заверила японка, снова склонив голову. Вот и славно, произнес Алекс. Теперь давайте обсудим, когда будут проходить ваши встречи. Мистер Кречицкий, приветствую вас в нашей библиотеке, произнесла библиотекарша, азиатка слегка за 40. Вы пришли за какими-нибудь трактатами? Да, хотелось бы подтянуть теорию, признался Павел, заходя в довольно темное помещение, не очень-то похожее на библиотеку. Хорошо, это весьма похвально, кивнула библиотекарша, проходя с ним в зал с книгами. Какими языками вы владеете? Уточнила женщина, дабы понимать, от каких базовых знаний ей стоит отталкиваться при подборе теоретических пособий. Русский, английский, французский, немецкий. Благодаря последним двум в некоторой степени понимаю латынь и итальянский с молдавским, перечислил парень. Но так, с 5 на 10. Простите, не уловила женщина смысла фразы. Русское идиоматическое выражение, означающее малое понимание, ответил Павел на недоуменный взгляд женщины, не став углублять пояснение. «А, поняла», – кивнула женщина, начав подбирать книги. «Ну, теперь у вас появился повод подтянуть знания латыни, итальянского и что там еще за язык?» – уточнила она. «Его еще румынским называют», – уточнил парень. «О, прекрасно! Румынский важен при изучении основ взаимодействия с вампирами, как и латынь», – заявила библиотекарша и начала сгружать на стол различные талмуды. «Итак, энергетика постеля на французском. Язык малость архаичен, но, думаю, будет понятен. Важно при развитии энергетики тела, что ясно из названия. Трансология Экхарта полезна для развития астрального тела. Диалект немецкого несколько отличается от общепринятого сейчас хачдиуч, но особых затруднений вызвать не должен. Крепи телесные мастера Распутина. Укрепляет тело. Не уверена, что вам это так нужно, но для полноты картины стоит изучить. А разве Григорий Распутин не был мутантом? Удивился парень. Да, был, кивнула женщина. Но, помимо этого, он был мастером мистических искусств. А вы откуда знаете? Я знаком с его правнучкой, Полиной Распутиной, она учится в школе одаренных детей профессор Ксавье. А, понятно, кивнула библиотекарша. Ну, а из английского могу предложить только познание Эдны Кейси 1, но это так, баловство, особого смысла не имеет, не советую. А что дает это ее познание? Уточнил Павел. Позволяет четко заглядывать на пару секунд вперед при использовании особой техники циркуляции энергии в лобной доле мозга с концентрацией на зону третьего глаза, либо же при особых медитациях показывать очень смутные видения грядущего. В обоих случаях – малополезный хлам. Остальные трактаты весьма полезны для начального обучения. Поверьте мне, они очень сильно подсобят в изучении мистических искусств. Доверюсь вам, кивнул парень. А что-то кроме возможно? Сначала советую разобраться с этим, а уже потом заглядываться на остальное, безапелляционно заявила библиотекарша. Ну, и на том спасибо, вздохнул парень, забирая стопку книг. Кажется, мне предстоит очень много читать. Дальше обучение шло постепенно своим чередом. В какой-то момент Павла ввели в общую группу учеников, и он стал постигать мистические искусства в группе. Один парень на 20 девушек. Получалось не сразу, но упорные тренировки давали свой эффект. Постепенно парень изучал все больше и больше магических конструктов, тем самым развиваясь, как маг. И вот так, Постепенно, время пришло к моменту, когда настала пора провести ритуал по изгнанию Феникса из Бжин. «Мистер Кречицкий, не желаете, некоторым образом, помочь?» — уточнила древняя у него, когда тот помогал в подготовке ритуала. «А что я делаю сейчас?» — хмыкнул Павел, расставляя чаши с благовониями. «Вы создаете ту атмосферу, которую мисс Грей ожидает увидеть на ритуале экзорцизма», — пролила свет на происходящее древняя. «Девушка увидит нечто, что оправдывает ее ожидания, что облегчит нам работу в том плане, что девушка будет хоть малость, но более уверена в себе и в наших силах. Тогда чем, кроме этого, я могу помочь?» — уточнил парень. «На то, чтобы изгнать такого могущественного духа, будет тратиться много энергии из резерва тела мисс Грей», — пояснила древняя. «Мы можем подпитывать ее магией, но это чревато не самыми приятными последствиями. Куда проще найти своего рода донора, чтобы тот делился с ней жизненной энергией, и лучше вас кандидата не найти. Меня?» — выгнул бровь парень. «Именно», — покивала древняя. «Видите ли, ваше тело просто фонтанирует жизненной энергией. Скорее всего, это последствия применения на вас сыворотки профессора Эрскин, хотя может и являться природной особенностью. Ну так что, вы согласны помочь мисс Грей пройти этот ритуал?» «Это, конечно, малость ошарашивает, но да, почему бы не помочь в таком деле?» — ответил Павел, соглашаясь. «Я рада, что вы согласны», — улыбнулась древняя. «Ритуал скоро начнется, вы должны быть тут для того, чтобы принять в нем участие». «Хорошо, я вас понял», — кивнул парень на эти слова. «А пока, не могли бы вы привести сюда саму мисс Грей?» — попросила древняя, продолжая заниматься подготовкой. «Хорошо, я сейчас ее приведу», — ответил Павел и направился к келье Джин. Та сидела за столом и нервно теребила правой рукой пальцы левой. «К тебе можно?» — постучал Павел по косяку двери, прежде чем зайти. «Да, конечно», — ответила девушка, одетая в непривычные одежды, принятые в Камартадже. «Нервничаешь?» — спросил парень, усаживаясь на стул напротив девушки. «Есть немного», — призналась та. «Не волнуйся, это не операция, резать тебя не будут», — хмыкнул Павел, успокаивая Джин. «Тебе помогут, просто успокойся. Так ты сама поможешь тем, кто собирается помочь тебе». «Хорошо, я попробую», — робко улыбнулась девушка, стараясь демонстрировать бодрость. «Тогда пошли», — предложил парень, вставая. «Уже пора?» — спросила Джин, также поднимаясь. «Да, пора, скоро ритуал начнется». «Тогда пошли», — согласилась девушка. Вместе они дошли до зала, где собирались проводить ритуал изгнания Феникса. «Вот и вы», — произнесла древняя, увидев их. «Мисс Грей, прошу, переоденьтесь за ширмой в приготовленную одежду, а после укладывайтесь на кушетку». «Хорошо», — вздохнула девушка, выполняя наставление. «Вы же, мистер Кречицкий, просто снимите верхнюю часть одежды. Ваша задача будет заключаться в том, чтобы стоять в ногах у мисс Грей, чтобы передавать вашу энергию ей». «Просто, Павел», — произнес парень, уже уставший от этого. «Мистер Кречицкий от давлеющей более старшей особы». «Как скажешь, Павел», — кивнула древняя в тот момент, когда из-за ширмы вышла одетая в невесомую накидку вроде тоги Джин. «Готовы?» — спросила женщина, на что Джин только кивнула, слегка подрагивая. «Тогда приступаем. Ложитесь, мисс Грей. Павел, встань вот в тот круг». «Хорошо, начинаем». И руки древней начали вычерчивать прямо в воздухе ключ-активатор ритуала, пока из ее ступней постепенно стала вытекать магия, заполняющая контур ритуального круга. Магия устремилась в тело Джин, постепенно проникая под кожу. Ее фигура покрылась потом, стала мелко подрагивать, а под кожей и тогой словно бы засветился потусторонний свет. Когда кожа на ее лице стала стремительно бледнеть, древняя взмахнула кистью, отчего между малым кругом, в котором стоял Павел, и большим, в центре которого находилась кушетка с лежащей на ней Джин, образовалась неровная бело-зеленая линия, что рассыпалась в конце на искорки, которые все так же впитывались в тело Джин, отчего ее состояние улучшилось, а с лица пропала бледность. Павел же почувствовал, как постепенно устает. Это чувство было странным. Само его тело, казалось, не ощущало усталости, но вот разум и что-то совсем эфемерное, на грани между материальным и нереальным, стали чувствовать истощение своих сил. В тот момент, когда Павел начал опасаться того, что его энергии может не хватить до окончания ритуала, из тела Джин, словно проходя сквозь кожу, высвободилась проекция горящей птицы, похожей на сокола. Она пыталась сперва вернуться в тело девушки, но, когда поняла, что не может этого сделать, обратила внимание на древнюю, которая продолжала поддерживать ритуал, который еще не был завершен. Феникс ринулся к ней, надеясь вывести волшебницу из строя, но у него это не вышло, он напоролся на невидимую преграду. Несколько раз еще ударившись об нее, Феникс обратил внимание уже на парня, что стоял внутри охранного контура и был доступен, на первый взгляд, для древнего духа. Он ринулся к фигуре Павла, отчего тот проявил некоторое беспокойство, и впился своим клювом в его грудь. Все тело парня тут же пронзила боль, но продлилась она недолго. Древняя усилила напор своего заклинания, и Феникс был отдернут от тела Павла, оттянутый к горящей ало-оранжевой звездой гексаграмме, в которой исчез, после чего ритуальный круг рассеялся, а парень свалился на каменный пол, словно мешок картошки.